но мы долго не решались заявить отцу, что тоже хотим снарядиться в деловую поездку, спуститься сюда, чтобы закупить хлеб. Почему не решались? Со свойственным его возрасту упрямством он держится за свои предвзятые мнения, в том числе и о стране твоих богов. Он упрям в своих суждениях о Ницарьеине и не свободен от предрассудков насчет его обычаев. Надо смотреть на это сквозь пальцы и вести себя так, как будто бы ничего не случилось. Он, вероятно, не позволил бы нам спуститься сюда, если бы мы попросили его об этом, а потому мы сочли более благоразумным подождать, чтобы нужда навела его самого на эту мысль. Решать за отца и мудрить с ним тоже, пожалуй, не следует, ибо это не очень почтительно. Нам ничего другого не оставалось. К тому же мы видели, он часто поглядывал на нас искоса, и, открыв было рот, чтобы заговорить, снова его закрывал. Наконец он сказал нам: «Почему вы переглядываетесь и осторожничаете? Я же знаю, до меня дошел этот слух, что внизу продается хлеб, и что торговля ведется на месте. Собирайтесь, не сидите сиднем, иначе мы пропадем. Выберите жеребьевкой одного или двоих из вас, и те, на кого падет жребий, Симеон или Дан, пусть отправятся в путь, спустятся туда с другими, купят пищи для ваших жен и детей, чтобы нам жить и не умереть. Хорошо, ответили мы, но двоих мало, ибо встанет вопрос о наших потребностях. Нам нужно поехать всем и показать, сколько нас, чтобы дети Египта убедились, что хлеб нам нужно отмерять не мерами эфа, а мерами хомер». Он сказал: «Ну так поезжайте в десятером. Было бы лучше, — ответили мы, — если бы мы поехали все и показали, что у нас 11 домов под твоим домом, а то нам отпустят хлеба в обрез». Но он сказал в ответ: «В своем ли вы уме? Я вижу, вы хотите сделать меня бездетным. Разве вы не знаете, что Вениамин должен оставаться дома при мне? А что, если с ним случится какое-нибудь несчастье в дороге? Вы поедете вдесятером, или мы будем спать в темноте». И мы поехали. «Это и есть твое оправдание?» — спросил Иосиф. «Господин, — ответил Иуда, — если мой точный рассказ не устраняет твоих подозрений и не убеждает тебя в том, что мы люди порядочные и дело наше правое, мы должны будем оставить всякую надежду на оправдание». «Боюсь, что так оно и окажется», — сказал Иосиф, «ибо насчет вашей порядочности у меня есть свои соображения». «Что же касается подозрения, под которым вы находитесь, и моей пока еще непоколебленной уверенности в том, что вы никто иные, как соглядатаи, ладно, я вас проверю. Точность ваших показаний, как вы говорите, должна убедить меня в том, что вы не плуты, и что дело ваше правое. Отлично, пусть будет так. Приведите вашего младшего брата, о котором вы говорили. Пусть он предстанет с вами предо мной, чтобы я увидел его и воочию убедился, что ваши показания достоверны до мелочей, и что ваши обстоятельства изложены точно. И я начну сомневаться в своем подозрении. Мое обвинение постепенно заколеблется, а если нет, то клянусь жизнью фараона. А вам, надеюсь, известно, что это самая высокая клятва у нас в стране. Тогда не только не может быть речи ни о каком снабжении хлебом, будь то мерами эфа или мерами хомер, но окончательно подтвердится, что вы Дайалу. А как поступает с Дайалу, о том следовало вам помнить, когда вы брались за это занятие». Они растерялись, лица их побледнели, пошли пятнами. «Ты хочешь, господин, — спросили они, — чтобы мы проделали 9- или 17-дневный обратный путь, ибо нам земля не скачет навстречу, и, повторив это путешествие, предстали перед тобой с младшим?» «Этого еще не хватало, — возразил он. — Нет, ни в коем случае. Неужели вы думаете, что такой человек, как я, так просто и отпустит пойманных лазутчиков? Вы пленники. Я продержу вас 3 дня, то есть сегодня, завтра и отчасти послезавтра, в одном из своих боковых покоев этого дома. За это время вы можете жеребьевкой или полюбовно выбрать того, кто поедет домой и доставит вашего младшего брата. Прочие же останутся в плену, покуда он не пристанет передо мной, ибо клянусь жизнью фараона, без него вы уже не увидите моего лица». Они глядели на носки своих ног, кусая губы. «Господин, — сказал старший, — то, что ты велишь нам, выполнима до того часа, когда наш гонец прибудет домой и признается отцу, что мы не получим хлеба, пока не предоставим младшего брата.